Скрещенные сабли. Богатырские кони домчали Добрыню, Василия Казимировича и Мадину до Бряхимова по Кулиговскому тракту за неполных двое суток. Добрались бы они еще быстрее, но воевода крепко беспокоился. Выдержит ли такую бешеную скачку алырская царица? Однако Мадина и впрямь оказалась очень неплохой наездницей. В седле гнетка держалась, будто влитая. На дорожные неудобства во время привалов не жаловалась. С Добрыней и его побратимом, правда, тоже почти не разговаривала. По-прежнему отмалчивалась, хмуря красивые брови. Думала о чем-то своем. В усадьбе боярина Славомира они надолго не задержались. Мадина умылась, переплела косы и сменила измявшийся, запылившийся и пропахший конским потом мужской дорожный наряд на богатое алое платье из своих коробов. Боярину и его домашним она твердо заявила: «Во всем признаюсь мужу и вину целиком на себя возьму. Скажу, поклясться, мол, вас заставила именем покойного батюшки, что меня не выдадите. Да умолять супруга стану, чтобы на тебя дядя не гневался». «Перемудрили мы с тобой, племянница», — вздохнул Славомир Пересветович. Все еще статный и крепкий, хоть и огрузневший с годами широкоплечий бородач. «Или глупостей наделали? Думали, муженьку твоему урок на пользу пойдет? А все вон как обернулось». «Отчего же, господа алырские бояре, позволили вы Гапону с державой своей сотворить такое, что без слез не взглянешь?» — напрямик спросил у него воевода, когда Мадина пошла переодеваться. «Видели же, что за чудо на Меланеговой наследнице женилась?» В ответ двоюродный дядя царицы угрюмо бросил: «Спохватились поздно. Поначалу все про него думали рубаха-парень, бесхитростный да простой, что душа у него на самом-то деле потемки ночные, зятюшка Меланега уже потом показал. Никогда не угадаешь, что в тех потемках прячется. Да что он еще эдакое нежданно-негаданно завтра выкинет? А теперь старой алырской знати трон из-под него уже не выдернуть. В первые годы, как Гапон царский венец надел, находились еще охотники против него заговоры плести, да быстро перевелись». Сопровождать племянницу и великоградских послов боярин Славомир отрядил шестерых своих конных слуг, нарядно разодетых, как и подобает людям из свиты государевой супруги, в брусничного цвета кафтанах, в лихо заломленных на затылке красных колпаках с оторочкой из лисьего меха, да при саблях. Народ на Бряхимовских улицах при виде наездницы валом и ее спутников поспешно раздавался в стороны, освобождая дорогу, стаскивал шапки и кланялся. Из толпы, глазеющей на всадников, то и дело раздавались выкрики: «Здраво будь, государыня!» В лицо свою царицу бряхимовцы знали хорошо и, похоже, любили. Воевода ехал по правую руку Мадины, Казимирович на своем серке рядом с ее левым стременем, Гнетко шел за конем Василия в поводу. Сама же Мадина восседала боком, лицом к Добрыне, в седле сухощавого и горячего рыжепегого жеребца, которого одолжила в усадьбе дяди. Первый разговор с супругой Гапона на постоялом дворе в Толучееве у Добрыни получился трудным, несмотря на то, что ему повезло. Встретить беглянку приехал хорошо знакомый великоградцу человек. Дальний родственник Триозерского царя и один из лучших воевод межевой стражи Ерофей Вересович, знакомство с которым богатырь свел в Зеленове 5 лет назад. Незадолго до того триозерцы, после долгих колебаний, подписались князем Владимиром договор, дававший Руси право поставить на их землях 3 пограничных заставы. В Триозерье были согласны, что это укрепит рубежи Славии с юго-востока, но хотели, чтобы новые межевые дружины наполовину состояли из местных ратников. Великий князь счел желание союзников разумным, а проследить за исполнением договора отрядил как раз Добрыню. Алырская государыня, воеводу Ерофея, как оказалось, помнила с детства и звала родичем. Увидев его, так и расцвела, да только тут же и сникла. Триозерец выслушал рассказ Добрыни о том, какая каша заварилась в Бряхимове после побега царицы, нахмурил седые брови и без обиняков заявил Мадине, что великоградец прав, с Гапоном ей лучше помириться. «Понимаю я, государыня», — продолжил невеселый разговор Добрыня, «за таким мужем жить нелегко, своевольный, горячий, безрассудный. Но даже если он тебя чем крепко обидел, постарайся его простить. Не ради него самого, так ради Алыра. Реки крови ведь потекут, если супруг твой войну развяжет». А Ерофей Вересович добавил, точно припечатал: «Ты уж прости меня, Мадина Милонеговна, но повела ты себя, словно дитя неразумное. Как услыхал я, что ты учудить собираешься, так сразу подумал: ох, неладно поступает Милонегова дочка. Тогда я смолчал, зато теперь скажу. Затею свою дурную брось и возвращайся с Добрыней Никитичем в Бряхимов, не мешкая. Иначе Алыр в беду втянешь, а с ним и весь юг золотой цепи». Перебороли упрямство Мадина не сразу. Хотя было видно, что умом-то правоту обоих воевод та признала. Алырская царица сидела за столом, крошила на кусочки ватрушку с творогом, прихлебывала мелкими глотками из расписной глиняной чашки грушевый взвар и каменно молчала. А когда Добрыня попробовал растопить ее сердце, напомнив, что муж за нее не просто тревожится, весь извелся, выпалила с болью и злостью: «Не верю! Вот в то, что войну затеял, верю, а что страдает — нет. У этого дурня непутевого один ветер в голове. Ему бы за ум взяться, а он все в игрушки, как малец, играет. Что такое долг правителя, не понимает. Говорю ему о наследнике, отмахивается: сил моих уже на него не хватает». Сдалась она нехотя, но в конце концов все-таки сдалась. До Дворцовой площади отряд добрался быстро. Копыта коней гулко зацокали по дубовым плахам подъемного моста. Заскрипев, пошла вверх решетка из толстых железных брусьев, и богатырские скакуны ступили под каменную арку. Бурушка, покосившись на карауливших ворота дюжих стражников в вороненых доспехах, громко и недовольно фыркнул. Добрыня похлопал коня по крепкой шелковистой шее и усмехнулся в бороду. Что судьба припасет, не узнать наперед. Поездка с посольством в Алыр получалась отменно нескучной. Но пора бы уже и признать, что жизнь спокойная да тихая, как заросшие зеленой ряской теплые болотцы, на роду ему, видно, не написано. Хотя кто сказал, что это такая уж беда? «Послушайся все же моего совета, Мадина Милонеговна», — негромко промолвил воевода, поворачиваясь в седле калырской царицы. «Поговори с супругом по-хорошему, если уж решила быть с ним честной. Откройте душу друг другу, отбросьте обиды. Глядишь, и склеится у вас заново все, что рассохлось. Твоими бы устами да мед пить, Добрыня Никитич», — горько вздохнула та. Во внутреннем дворе сразу поднялась суматоха, когда Мадина со свитой и оба русича въехали в ворота. Засуетились, забегали слуги и чернобронники. Коня царицы подхватили под усы и поддержали Мадине стремя, помогая ей спешиться. Сошли с коней и Добрыни с Василием. На широкое парадное крыльцо высыпали придворные, сгибая спины в поклонах. Судя по всему, бегство Мадины, которое Гапон счел похищением, для большинства царедворцев ее мужа так и осталось тайной. Как и то, что Добрыня и трое его богатырей куда-то на несколько дней отлучались из Бряхимова. На великоградцев, учтиво беседующих с царской супругой, с крыльца глядели с любопытством, но и только. В самом деле, почему было не съездить послу князя Владимира в усадьбу боярина Славомира, где гостила Мадина Меланеговна, и не представиться ей, чтобы вежество по всем правилам соблюсти? Да потом не сопроводить загостившуюся у дяди царицу во дворец. «Мадинка!» Царица вздрогнула, услышав зычный голос мужа. Придворные, парубки и слуги, столпившиеся на крыльце, снова принялись, расступаясь, поспешно кланяться. Гапон сбежал по устеленной коврами лестнице не просто торопливо. Он скакал через две ступеньки. Глаза у царя запали за эти несколько суток еще сильнее и блестели сухо и горячо, как в лихоманке. Скулы на землистом от бессонницы лице обтянуло еще резче. От щек Мадины, сразу это заметившей, тоже отхлынула кровь. Когда Гапон появился на крыльце, царица встретила супруга таким взглядом: реку до дна посреди лета заморозить можно. Но теперь ясно видела сама. Добрыня не лгал, рассказывая о том, как беспокоился за нее муж. Гапон сгреб жену в охапку. Мадина ни слова вымолвить не успела, ни крутую бровь холодно выгнуть, ни отстраниться. Царь-богатырь подхватил ее, как пушинку, на руки и крепко прижал к широченной груди так, что дочь Меланега сдавленно охнула. Целовал он Мадину долго, на виду у всех, не заботясь, что об этом подумают. Да и то сказать, при дворе давно привыкли и не к таким его чудачествам да прихотям. Ну, соскучился пылкий царь по красавице супруге. Дело молодое, всякому понятное. «Ой, задушишь же, леший, пусти!» С трудом выдохнула Мадина, уперевшись ладонями мужу в обтянутую голубым шелком рубахи грудь. Гапон неохотно поставил ее наземь. Щеки у царицы вовсю рдели, почти сравнявшись цветом с ее платьем, и не только от поцелуев мужа. Добрыня понимал, Мадину грызет совесть. Пусть и считает молодая государыня по-прежнему, что, решив проучить супруга, была права, а в глазах Гапона плескалось столько неприкрытой и беззащитной радости, что вся неприязнь Добрыни к сумасбродному алырскому царю куда-то отступила. Нет, пара эти двое, царь-наемник и его упрямая и гордая царица, все-таки загляденье. Мадина могла что угодно говорить в пылу обиды, но мужа она любила. Ничегошеньки в ней к Гапону не остыло. «Я твой должник, Добрыня Никитич», — понизил голос алырский царь. «Как ты ее нашел-то? Где баканцы ее в плену держали?» Великоградец не сомневался. Это будет первое, о чем царь-наемник его спросит. Но Меланегова дочь за спину Добрыни прятаться не стала и решила объясниться с мужем сама и сразу. «Баканцы здесь ни при чем. Не крали они меня». Мадина вскинула голову, но ее голос тоже прозвучал тихо и неожиданно мягко. «Все тебе расскажу, как есть. Только давай не здесь. Устала до смерти, прилечь бы поскорее». Гапон нахмурился. Сбитый с толку и вконец ошарашенный, он ничего не понимал. Совсем. Но, похоже, про себя согласился. Пусть все загадки чуть погодя прояснятся сами. Главное, жену ему вернули. А прочее не так уже и важно. «Как прикажешь, солнце мое!» — покладисто ответил царь-богатырь. Он снова повернулся к воеводе. «А ты, Добрыня Никитич, проси у меня, чего пожелаешь. Вижу теперь, все, что про тебя говорят, правда». «Обещанное я выполнил», глядя Гапону в глаза, произнес воевода. «Верю, что и ты от слова своего государева до богатырского не откажешься». Лицом владыка Алыра не дрогнул, только светлый прищур сузился и потемнел. «Слову своему я хозяин. Раз уж его дал, сдержу, будь спокоен. Пусть хоть небо на землю рухнет». Вырвалось это у Гапона неожиданно резко, с каким-то непонятным ожесточением. Но тут же лицо молодого царя вновь разгладилось, а взгляд, который он перевел с великоградца на жену, наполнился лаской и потеплел. Добрыня вдруг подумал о Настеньке. Пожалуй, они с Мадиной могли бы поладить. Пускай обе на первый взгляд и разные. Русокосая и синеокая дочь богатыря Микулы и кореглазая смуглянка Алырка, царская наследница. Смелости Мадине тоже не занимать. Даром, что она не поленится. Вон, в черной пуще, как храбро держалась. Иному мужчине на зависть. Хотя ту, кого 16-летней девчонкой на взморье цепями к камню трижды приковывали, отдав в жертву змеям-людоедам, трудно напугать лесными страхами. Добрыня помнил, как тяжко уронил при них с Василием боярин Славомир. Отца Мадина так и не простила. Умом-то она понимает, почему Меланек Брониславич такой страшный выбор сделал. Ведь судьба всего Алыра на весах лежала. А вот сердцем с отцом примириться не сумела. До самой его смерти. «Завтра, господин посол, встретимся в тронном зале», — коротко кивнул между тем Гапон. «Там наш договор и подпишем, и печатью скрепим». А сейчас ступай, отдохни с дороги. С людьми твоими все хорошо, не тревожься. Покуда тебя не было, ни в чем нужды они не знали. Никто им никакого бесчестия и обид не чинил. Да и обидишь таких, как же. Скорее на дубу среди зимы груши вырастут. Того, что алырский государь сделал потом, Добрыня почти ждал. С озорством прищурившись и широко по-мальчишески улыбнувшись, Гапон ловко вскинул ойкнувшую Мадину на руки, повернулся и понес ее к дворцовому крыльцу. Воевода успел увидеть. Царица то ли обреченно, то ли с облегчением закрыла глаза и прижалась щекой к плечу мужа. У Добрыни с сердца точно с грохотом целая скала упала. Теперь он до конца поверил, что Гапон свое обещание сдержит. Разговоров в отведенных посольству дворцовых покоях хватило до позднего вечера. Побратимы рассказали и как напали на след царицы Мадины, и как перехватили беглянку и убедили вернуться к супругу. Приключения в Маховом лесу и в Черной пуще тоже молчанием не обошли. Эту часть рассказа взял на себя Василий. У него она вышла такой красочной, что его тезка Васька с Федькой и Сомиком слушали богатыря, затаив дыхание, боясь хоть словечко пропустить. Как мальчишки-сказочника. Да и остальные их рассказ захватил, заставляя не единожды цокнуть языками. «Эх, Казимирович, ну почему вы не меня с собой взяли, а баламута?» С досадой ударил кулаком по колену Иван Дубрович. «Вечно ему везет!» «Да уж!» «Свезло так свезло», — проворчал в бороду Богдан Меткий. «Рано-то его, как сейчас? Яд зубов болотников не шуточки. Руку с перевязи он уже снял. Уезжали мы с постоялого двора, еще прихрамывал, но скоро забудет, где болело. Да и девчушка-то, Милена, знахарское дело хорошо знает», — заверил соратника Добрыня. «Так и есть». «Лекарка она отменная, хоть еще и пигалица совсем», — кивнул Василий. «А парнишку рыжего, товарищи ее, я себе с радостью в парубки бы взял. Смелый, толковый не по годам, мы с ним сдружиться успели. А такой дар, как у него, и вовсе на дороге не валяется, уметь нечисть видеть». «Говоришь, Вася, Яромир у них, у проводников ваших, прощения попросил? За то, что перед ними нос задирал?» — недоверчиво хмыкнул Михаил Бузун. «Это что же в лесу сдохнуть должно было?» «Ну да, растет паренек», — усмехнулся Казимирович. «В бою с болотниками сердце не уронил, хоть и околдован был, морок сумел с себя сбросить. Вобьет ему в голову жизнь побольше ума-разума, цены нашему баламуту Вышеславичу не будет». Добрыня между тем не переставал думать, как прошел у царицы Мадины разговор с мужем. Если бы иного выхода не нашлось, воевода, может, и подыграл бы ради пользы дела алырской государыне, сочинившей для Гапона сказку о разбойниках-похитителях. Да только Мадина, хоть и крепко распалилась сердцем на своего сумасбродного супруга, в конце концов сочла, что семейного лада на обмане не построишь. Про себя воевода ее решение одобрил. Однако Добрыню всерьез беспокоило. Как бы ни вышло это боком и самой царице, и боярину Славомиру с домочадцами. Встретил-то Гапон пропавшую жену, всей душой обрадовавшись ее возвращению. А вот не придет ли в бешенство, когда узнает правду? Несмотря на всю свою любовь к жене. Как крутенек может быть во гневе, да в ярости царь-наемник, воевода уже видел и за образумившуюся беглянку, признаться, побаивался. Оставалось надеяться, этим двоим все-таки достанет ума помириться, а Мадина за столько-то лет супружества, надо думать, хотя бы худо-бедно, но выучилась, как мужнину буйную голову остужать, коли в виски ему кровь горячая ударяет. Весь вечер великоградских послов в их горницах никто не тревожил, если не считать слуг, которые принесли русичам ужин. Карп горбатый, советник и казначей Гапона, к ним тоже ни разу не наведался. Добрыне бросилось в глаза, когда они с Мадиной и Василием вернулись во дворец, среди выбежавших на двор встречать царицу вельмож горбуна не было. По словам Ивана Дубровича, в посольские покои за те дни, пока Добрыня с товарищами отсутствовали, карп заходил всего дважды. Коротко осведомлялся о здоровье гостей, о том, не терпят ли они в чем недостатка, и откланивался. Но Добрыня не сомневался. Доверенный советник Гапона отлично знал, что посол князя Владимира и трое его витязей тайно уехали из столицы на поиски пропавшей государни. Сама же Мадина карпа откровенно недолюбливала. «Хоть о нем мне сейчас не напоминай, Добрыня Никитич!» вырвалось у нее на одном из привалов по дороге в Бряхимов, после чего царица вновь наглухо замолчала. Наутро богатыри-великоградцы поднялись рано, принарядились в парадные кафтаны, чтобы в тронном зале не ударить лицом в грязь перед Гапоном и его разодетыми в шелка парчу да бархат сановниками, быстро оттрапезничали и принялись ждать, когда их позовут к хозяину дворца. Ожидание порядком подзатянулось. Время уже подходило к полудню, когда, наконец, в двери постучали. За Добрыней явился самолично полусотник дворцовой охраны Гюрята Елисеевич, чьих людей приставили как почетную стражу к посольским горницам. О том, куда отлучались из Бряхимова Добрыня и его товарищи, Гюряте, судя по всему, было известно. Перед отъездом именно он водил их повидаться с Гапоном, и он же провожал русичей из дворца. А увидев вчера во дворе воеводу и Василия, вернувшихся вместе с живой и невредимой царицей, молодой чернобронник аж просиял. «Меня, господин посол, государь прислал за тобой, да за Василием Казимировичем!» Парень и сегодня улыбался открыто, как вешнее солнышко. И Добрыня счел это еще одним хорошим знаком. «Говорить он хочет, только с вами двоими. Сказал, чтоб вы поспешили, он вас с нетерпением ждет». Что ж, с двоими так с двоими. Видно, повести разговор с послом князя Владимира Гапон опять собирался без лишних ушей. Это было понятно, и Добрыню не удивило. Насторожило воеводу по дороге в тронный зал другое. Стражников в вороненых панцирях и темно-синих туниках, в запутанных и темноватых дворцовых переходах да на лестницах стало много больше, чем было вечером. Прямо один в один, как в день приезда Великоградского посольства. Усилили охрану, получалось, или ночью, или с утра. Хотя Гапон, убедившись, что к исчезновению Мадины баканцы не причастны, должен был бы успокоиться и не ждать подвохов от чужеземных лазутчиков. Или царь-наемник узнал, как дядя царицы обвел его вокруг пальца и вообразил, что против него очередной боярский заговор плетется. Отдал чего доброго приказ бросить в темницу Славомира Пересветовича да его сына, а теперь ищет, кто из старой знати был их сообщником. С Гапона станется. Он ведь и раньше дурил. В приемной у дверей тронного зала от стражи было совсем уж не протолкнуться. Даже Гюрята Елисеевич удивленно вздернул брови. Похоже, когда Гапон посылал его за русичами, караул еще не утроили. Оружием царские охранники обвешаны были вовсе не парадным. Все в полной броне, при щитах. Кое у кого, кроме сабель на поясах, при себе увесистые боевые топоры. Взглядами стражники, собравшиеся в приемной, встретили богатырей тяжелыми и хмурыми. Гюрята и двое его чернобронников, которые сопровождали русичей, остались снаружи, а Добрыню и Василия в зал провел молоденький веснушчатый парубок в васильковом кафтане, тот самый, вместе с которым Карп встречал их у дворцового крыльца, когда посольство князя Владимира только прибыло в Алырскую столицу. Этого юнца, одного из людей казначея Горбуна, воевода успел в лицо хорошо запомнить. Царь-наемник стоял у трона спиной к дверям, о чем-то негромко беседуя с Карпом Горбатым. Больше в зале никого не было, если не брать в расчет застывшую рядом с троном и у стен охрану да пару слуг у входа. Услышав на пороге тяжелые шаги великоградцев, Гапон обернулся. И вот тут нехорошие предчувствия начали грызть Добрыню всерьез. Ни следа вчерашнего тепла и приветливости на лице царя-наемника он не увидел. Но мог бы побиться об заклад. Появление в зале богатырей хозяин дворца действительно ждал с нетерпением. Алырский государь опустился на трон и только после этого одарил русичей холодным кивком. «Подойдите, мол». С той же самой надменной небрежностью одарил, что и 5 дней назад. Оделся сегодня Гапон первый, сильно могучий, в пышный наряд из темно-синего бархата и шелка. На зачесанных назад густых кудрях блестел обруч царского венца, украшенный сапфирами. Подпоясан молодой государь-богатырь был украшенным золотыми заклепками поясом. Кафтан с высоким воротником аж слепил глаза серебряным и золотым шитьем. На левом запястье у правителя Алыра вдобавок ко всему этому великолепию красовался тяжелый, узорчатый широкий браслет из белого золота. Тоже сразу в глаза Добрыни так и бросившийся, когда царь-наемник опускался на трон и небрежно опустил руки на подлокотники. Похоже, наряжаться для приемов в тронном зале дорого, богато, красиво Гапон чистосердечно полагал наипервейшим царским долгом. В прочее время, как уже успели заметить русичи, он одевался куда проще. Карп, вставший по левую сторону трона, тоже слегка наклонил голову, приветствуя великоградцев. Учтиво наклонил, однако улыбка, скользнувшая по бледным узким губам Гапонова советника, больше походила на быструю усмешку. Так усмехается расчетливый, но не боящийся делать смелые ходы игрок в тавлее, который уже продумал до мелочей, как будет громить соперника за расчерченной на клетке доской. Одет Карп по своему обыкновению был в темный неброский кафтан, нарочито скромного покроя. «Черная ворона, что залетела в царские хоромы», — вновь вспомнил Добрыня. Поначалу великоградец решил, все-таки молодой царь снова вдрызг рассорился вчера с Мадиной, толком даже не успев с ней помириться. Оттого сердце на послах и срывает. Но нет, ни злым, ни взбешенным, как во время первой их встречи в тронном зале, ни уж тем более опечаленным, Гапон не выглядел. Несмотря на свой холодный и надменный вид, он казался довольным. Как шкодливый кот, всласть налакавшийся украдкой от хозяйки жирных сливок из кувшина. Или точно мальчишка-бедокур, затеявший какую-то каверзу. От самодовольства молодого правителя Алыра аж распирало. В глубине серых глаз, которые смотрели на послов, сузившись в упор, у него плясали искры. «Да он собой просто любуется», — понял Добрыня. «Любуется и предвкушает, как сейчас чем-то послов князя Владимира опять огорошит». В богатыре росла уверенность. Гапон жалеет, что так легко дал обещание замириться с Баканом, и наверняка будет выторговывать у Великограда взамен какие-то уступки. К примеру, потребует снизить пошлины для алырских купцов, ведущих дела с Русью. Не зря же при их разговоре присутствует царский казначей. А переговоры с Гапоном, скорее всего, теперь займут еще не день и не два. Уж кто-кто, но Карп Горбатый не упустит случая из русичей клещами жилы потянуть, чтобы выгадать в этой игре побольше. На кое-какие из таких мелких уступок великий князь Добрыня при необходимости пойти разрешил, но показывать этого великоградец пока алырцам не собирался. «Пусть-ка сделают свой ход на тавлейной доске первыми». «Здрав будь, государь!» — невозмутимо поклонился Гапону воевода. Вслед за ним отдал царю поклон и Казимирович. «И ты будь здрав, господин советник!» Подметил Добрыня, присматриваясь к правителю Алыра и еще кое-что. Под глазами у Гапона за ночь начисто и без следа исчезли темные круги, наведенные бессонницей и тревогой. На свежем, кровь с молоком лице снова играл румянец. Впрочем, в том, что государь-богатырь нынче с утра выглядел так, будто умылся живой водой, ничего необычного как раз не было. Богатырский сон — штука хитрая. Гапон тем временем взял, наконец, быка за рога, решительно и круто. «Здоровья тебе, господин посол, я сегодня, пожалуй-ка, тоже пожелаю», — сощурился он. «А вот порадовать тебя мне, прости, нечем. Помозговал я тут, все обдумал еще раз и решил вот что». Серые глаза глядели на Добрыню жестко и с веселой хитрецой. «Завтра с утра собирайся вместе со своими людьми, да уезжай. Загостились вы у меня во дворце», — невозмутимо продолжил Гапон. «Писать Владимиру Великоградскому мне лениво, а на словах ему передай. Русь Гапону Первому не указ. Войне между Алыром и Баканом быть. Баканское золото да баканский хлеб нам, ох, как нужны, так ведь, Карп? Да и новые земли за Кисерским перевалом Алыру пригодятся. Ну, а завоюем Баканское царство, тогда, может, руки у меня и дойдут приструнить разбойников на северной границе. Пока не досуг. Нашим воеводам на юге забот хватит». «Все верно сказал его величество», — подал голос Карп. «Баканцы алырскому престолу оскорблений немало нанесли, убытков тоже. Так что теперь пусть сполна свои долги покроют. И золотом, и кровью. Раз баканскому царю корона жмет, его от этой тяжести освободить пора». В холодных глазах Горбуна снова мелькнула усмешка. хмурясь и набычась, не сводил глаз с послов и гапон, а его правая ладонь невольно сжалась в кулак, будто он собрался ринуться в рукопашную. К тому, что в Алыре творится какая-то дурная и несусветная худова дичь, Добрыня плохо ли, хорошо ли, но претерпелся. Однако сейчас поймал себя на бредовой мысли. Это все-таки царь-наемник не в трезвом рассудке. Или у него у самого невзначай успело в голове помутиться? Да так, что невесть что наяву слышится да мерещится. От Гапона воевода ждал всего, но только не того, что царь-богатырь может пойти на клятвопреступление. Да еще вот так легко. Точно не честь свою он походи сейчас растоптал, а ковш воды выпил и рукавом утерся. Не такой Добрыне казалось Гапон человек. Или алырский царь шутит? Ничего себе шутки! За такие даже среди распоследнего каторжного отребья и голи кабацкой бьют весельчаков смертным боем. Но нет, Гапон не шутил. Глядя на этих двоих, на царя-наемника и его советника, Добрыня вдруг опять вспомнил слова, услышанные от Карпа Горбатого в день приезда русичей в Бряхимов. «Я — лишь голос государев. Ой ли!» Не насмешка ли тогда у казначея Горбуна над Гапоном ненароком вырвалась? Может, как раз Карп и заправляет на самом-то деле всем в Алыре, и это Гапон стал его послушным голосом и руками? И сейчас царь-богатырь просто повторяет то, что заставляет его говорить советник, опутавший разум алырского правителя черными чарами. Да, на колдуна злонрава казначей с виду не очень-то походил. Но как он тогда забрал такую власть при Бряхимовском дворе? Как сумел настолько втереться в доверие к Гапону? Вон, даже в царский разговор с иноземными послами вступает запросто. И почему отчество свое Карп скрывает, обходясь прозвищем, и для всех тайна, откуда царский казначей родом? К тому же есть ведь и особые амулеты, с помощью которых знающий человек может получить ключ к чужой воле и превратить свою жертву в покорную куклу. Чтобы их использовать, даже чародеям не нужно быть. Добрыню аж обожгло. А случайно ли Карп, который одевается скромно, как зажиточный мастеровой или небогатый лавочник, на пальцах золотые перстни носит? Уж не новорожденные ли камни в их оправу вставлены? Нет, тоже как-то не похоже. Тот же Молчан обязательно почуял бы, будь Карп колдуном или таким же, как он сам, знающим человеком. «Как прикажешь это понимать, твое величество?» Не выдержал тем временем Василий. «Ты же слово свое царское да богатырское нам дал, что с Баканом дело миром уладишь. Воевода этот уговор с тобой рукобитием скрепил». «Не припомню такого, хоть убей!» Гапон напоказ зевнул, прикрыв рот ладонью. «Я тому рукобитью и послух, и свидетель!» Лицо у Казимировича закаменело и побелело. «Выходит, клятвам царя Алыра цена та же, что прошлогоднему снегу?» Он порывисто шагнул вперед. Телохранители-чернобронники у трона Гапона разом подобрались и напряглись. А Добрыня полностью и окончательно уверился в своей догадке, которая точно ударила его изнутри еще при первых словах царя-наемника о том, что порадовать тому посла нечем. Столько стражей в тронном зале и за его дверями, и в переходах, которые к залу вели, Гапон приказал поставить вовсе не просто так. Правитель Алыра всерьез боялся, что русичи схватятся за оружие, когда он начнет с ними разговор, и к этому заранее подготовился. Это тоже совсем не походило на шального, но прямодушного государя-богатыря. Тем более, что до того уже должно было дойти. Добрыня никогда такой дурости не сделает, чем бы все ни закончилось. Впору все-таки поверить, что кто-то царем-наемником крутит и вьет из него веревки. Но если это не Карп, тогда кто? «Слову своему я хозяин, не ты ли нам вчера в лицо так сказал? При супруге своей!» Василию уже море было по колено. «Или и от этого отопрешься?» «А я так сказал?» У Гапона приподнялась бровь. Алырский царь забавлялся и вовсю наслаждался удавшейся на славу забавой. «Что ж, оно и верно!» «Хозяин, хочу, даю слово свое царское, хочу, назад забираю. Ну, а того, что Мадину Милонеговну во дворец привезли, в большую заслугу себе не ставьте, кабы вы ее и в самом деле из полона освободили. Другой был бы разговор. Или от смерти лютой да страшной спасли бы. А так... За что перед вами, господа послы, муж такой своевольной жены в благодарностях рассыпаться должен? За то, что прогулялись вы, Владимировы богатыри, за царицей Мадиной верхами до Сухман реки? Тоже мне подвиг!» Оскорблял царь-наемник великоградцев уже в открытую. Да только зацепило вдруг Добрыню в его сочащихся издевкой словах совсем другое. Что там еще бросает им с Василием в лицо с ухмылочкой правитель Алыра, воевода уже не слушал. Да, Мадина, выходит, супругу во всем призналась. Но почему Гапон так странно сейчас о себе сказал? Муж такой своевольной жены. Почему не сказал просто «я»? И кое-что еще очень важное, тоже и в этих словах, и в невозмутимом тоне царя-наемника было неправильным. До того неправильным, что аж ухо резануло. Новая мысль, закравшаяся сейчас воеводе в голову, была вот уж точно насквозь бредовой и сумасшедшей. Он и сам в нее не верил и верить не хотел, но и отбросить свои подозрения теперь не мог. Отвечать что-то человеку, сидевшему перед великоградцами на троне, было уже незачем. Пробовать достучаться, если не до его совести, то хоть до разума, понапрасну тратя слова, тоже. Делать этого, вступая в перепалку с алырцами, Русич и не собирался. Но Добрыня понимал, если не задаст он сейчас, перед тем, как повернуться и выйти из тронного зала, царю-наемнику всего одного единственного короткого вопроса, который рвется у него с языка, то подозрений этих проверить так и не сумеет. И гадай потом, верные они или нет. Так что лучше было проверить их, не откладывая. «Лютая смерть царицы Мадине и в самом деле грозила». Голос Добрыни был ледяным. «Или она от тебя это скрыла?» Богатырь бил наугад, словно нож метал в цель с завязанными глазами. Может быть, он и промахнется, всадит нож не в яблочко, а в молоко, однако все равно тут что-то не так, крепко не так. Да, воеводе помнилось лучше некуда, как виновато вчера смотрела у царского крыльца Мадина на мужа, осунувшегося и почерневшего от тревоги до горя. Да, о встрече с пущевиком царицей вправду могла Гапону ничего не сказать. Могла она и не захотеть добавлять мужу лишней боли. Но если Добрыня прав, то и сам Гапон просто не сможет сейчас, вскинувшись, не спросить воеводу прямо и в лоб, о чем же Мадина умолчала и что от него утаила. А если царица все же рассказала супругу о том, как она чуть не погибла в Черной пуще, тогда слова Гапона звучали и вовсе непонятно. Уж поблагодарить-то русичей за спасение любимой жены царь-богатырь был должен, пусть и не сквозь зубы. Да и никак не смог бы он остаться перед великоградцами настолько бесстрастным, этот рассказ Мадины сейчас вспоминая. Только вот в глазах у царя-наемника так и не мелькнуло ни изумления, ни тревоги, ни гнева. Ничего из того, что надеялся в них увидеть Добрыня. Они только вновь слегка сощурились, непонимающе, мол, о чем это толкует Русич? То, что в них плеснулось, больше всего было похоже на легкую досаду, как бывает, когда в потешном поединке на тупых мечах удар от супротивника пропустишь. Не сумел бы Гапон так лицедействовать, даже если бы зачем-то захотел. Воевода уже в какой раз поймал себя на том, что упрямо переводит взгляд с лица царя-наемника на цветной тканный ковер, висящий на стене над его троном. Украшен этот ковер, как и дубовые створки дверей тронного зала, был гербом Гапона I Сильномогучего, вытканным на темно-синем поле и окруженным золотыми языками пламени и скалящимися змеиными головами. Две скрещенных белых сабли, а над ними зубчатая корона. Две сабли, и рукоять одной из них обернута женским платочком. А корона одна. Остановить воеводу, резко повернувшегося к дверям и даже не поклонившегося на прощание алырцам, Гапон не успел, а может, не захотел. Очень уж он был доволен тем, что вывел, наконец, как ему казалось, великоградского посла из себя. «Никитич, ты что?» Ошеломленно выдохнул ровно ничего не понимающий Василий. Едва богатыри вышли из тронного зала в приемную, и двери с гербом правителя Алыра с грохотом захлопнулись у них за спинами. «Это не Гапон», — негромко и коротко бросил побратиму Добрыня. Больше ничего не объясняя, он стремительно шагнул навстречу уже торопившемуся к ним полусотнику дворцовой охраны. «Гюрят Елисеевич, у меня к тебе просьба есть. Проводи нас в покое государыни Мадины Милонеговны. Да доложи ей, что Добрыне Никитичу увидеться с ней надобно». Воевода был готов к тому, что помочь им повидаться с Мадиной молодой чернобронник откажется. Парень легко мог сослаться на то, что без ведома царя сделать это не вправе. Но, услышав, о чем его просит Русич, Гюрята кивнул охотно. И, как показалось воеводе, даже с удовольствием. Ничего подозрительного в желании Добрыни встретиться с государыней, вместе с которой великоградцы вчера вернулись во дворец, полусотник не усмотрел. Да и о том, что в тронном зале послов князя Владимира встретят так нелюбезно, он, как видно, не догадывался. Как и о том, зачем у тронного зала на самом деле усилили стражу. Это тоже только укрепило Добрыню в его собственных догадках. Гюряте, двойник Гапона, явно не очень-то доверял. Горницы Мадины, куда проводили воеводу с Казимировичем долговязый чернобронник и его люди, располагались, как оказалось, в восточном крыле дворца. У лестницы, по которой русичи и алырцы поднялись в покои царицы, тоже стояли охранники в враненых кольчугах. Вряд ли бы Добрыню с Василием в эти покои просто так пропустили. Не будь с ними молодого полусотника. На пороге сеней их встретила миловидная, востроносенькая девка-чернавка, румяная, как маков цвет, с каштановой косой и лукавыми, бойкими зелеными глазами. Ей и передал Гюрята Елисеевич просьбу великоградского посла. От Добрыни не укрылось, что при виде полусотника чернавка аж вся сразу расцвела, просияла, и ее щеки вспыхнули еще жарче. Гюрята, назвавший девушку по имени Невянкой, приосанился и ей украдкой задорно подмигнул. Держались эти двое как давние и короткие знакомые. Не зря парень откликнулся на просьбу воеводы с такой охотой. в восточное крыло дворца полусотник, видать, полюбезничать с этой зеленоглазой наведывался частенько. Убранство уютных светлиц алырской царицы, куда чуть погодя позвали русичей, было не просто нарядным, но и каким-то сразу с порога согревающим душу. Глаз тут ласкала каждая безделица. На полах пышные шерстяные ковры южной работы с мелким тканым узором. Столы да лавки из кедрового и орехового дерева украшает затейливая резьба. В углах расписные сундуки, окованные медью и серебром. На лавках шелковые покрывала и вышитые подушки. Сквозь оконца с цветными стеклами струится веселый розово-золотистый свет. В сенях над пяльцами склонились еще четыре девчонки-служанки. Богатыри они проводили округлившимися глазищами, полными жгучего любопытства, а одна, рыженькая, встретившись взглядом с Василием, покраснела не хуже невянки. Востроносая чернавка, видно, старшая над прислугой Мадины, провела воеводу с побратимом через сени и два боковых покойчика, отдернула тяжелую парчевую занавесь, затканную серебряными цветами, постучала в скрытую за занавесью дверь и с поклоном распахнула ее перед гостями, когда из-за двери раздался голос царицы: «Впусти!». Переступив порог, русичи оказались в просторной горнице с обшитыми мореным дубом стенами, красно-белой изразцовой печью и длинными скамьями, тоже застеленными пестрыми коврами. Мадина стояла у окна. Надето на ней сегодня было платье из вишневого шелка, вышитое золотой нитью, а в уборе, который покрывал тяжелые черные косы, сияли густо малиновые гранаты. Ночью алырка, похоже, почти не спала. Под запавшими и чуть припухшими глазами у царицы темнели синеватые полукружья, совсем как недавно у ее мужа. Брови были сдвинуты, у рта залегла горькая складка. «Выйди!» — велела дочь Меланега служанке. Лишь когда та скрылась за дверью, Мадина кивнула русичам. «Здрав будь, Добрыня Никитич, и ты тоже, Василий Казимирович. Признаюсь, гостей я с утра не ждала, да еще таких». «Нам, государыня, с тобой побеседовать нужно, не откладывая». У Добрыни это прозвучало жестко, но церемониться с Мадиной он не собирался. Слишком многое было брошено на кон в игре, которую здесь, в Бряхимове, вели с послами князя Владимира. «Или ты нам на чистоту рассказываешь, что за чудеса такие у вас во дворце творятся, или разговор у нас пойдет совсем по-другому. Не по-хорошему. Уже не с тобой, а с твоим мужем, да с тем добрым молодцем, который себя за него выдает. Кто он? Не как двойник? Или того хлеще, колдун-оборотень в гапоновой личине?» «А ведь Мадина ждала этих вопросов», — тут же понял великоградец. Держалась она отменно. Не ахнула, не побледнела. Только густые ресницы вскинулись, и глаза под ними еще сильнее потемнели, став совсем черными. «А может, он и вовсе худ с лысой горы? Среди них, говорят, иные так умеют в человека перекинуться, что и не догадаешься, кто перед тобой», — продолжал дожимать царицу воевода. «Тогда понятно, отчего алыр для всех соседей по золотой цепи в пугало превратился. Так какая из моих догадок верная, Мадина Меланеговна?» «Нет, алырской царице надо было отдать должное. Владела она собой великолепно». Еле слышно вздохнула и усмехнулась. Горько и невесело. «Никакая», — тихо сказала Мадина. «Брат-близнец. Вы что, с ним никак уже повидаться успели?» «Он нас вместо твоего супруга в тронном зале сейчас принимал. упырь из жальника, и тот с гостями ласковее беседует, — хмыкнул Василий. Велел посольству нашему из дворца поскорее убираться, а великому князю передать, воевать с Баканом Алыр будет. Это что же выходит, государыня? Алырским царством на самом-то деле твой деверь правит, а муж просто на троне красуется. И без совести до стыда нам врал, когда обещание давал с баканцами замириться. Не врал он. Глаза у Мадины зажглись гневом. Но тут же царица их снова опустила и прикусила губу. История эта долгая да запутанная. Не знаю даже, с чего ее вам и рассказывать-то начать. А ты с самого начала начни, Мадина Милонеговна, — спокойно сказал Добрыня. Ну, хоть на этом спасибо Белобогу. Все тут во дворце в душевном здравии и в полном разуме, и он сам тоже с ума не сошел. Коля, не потаишь от нас ничего, и мы, глядишь, тебе помочь сможем. Муж-то твой, сдается мне, в беду попал. И попал от того, что с братом из-за нас схлестнулся. Потому очи у тебя и наплаканы. Глаза Алырки вспыхнули. Она хотела что-то ответить, но не успела. За дверью из сеней послышались голоса и грохот сапог. Слов было не разобрать, но один из этих голосов русичи узнали сразу. Мужской, зычный, сердитый и молодой. «Ой, как знала, что ему донесут!» У Мадины это вырвалось совсем по-девчоночьи. Но царица тут же снова взяла себя в руки. «Живо прячьтесь! Нельзя, чтоб мой деверь вас здесь увидел!» Мадина метнулась к стене напротив окна. Быстро нажала на хвост украшающего его резного павлина, клюющего яблоко. Раздался легкий скрип, и Добрыня даже не удивился тому, что часть стены отъехала в сторону, открывая темный проем. Во дворце Гапона Первого он больше не удивлялся уже ничему. «Туда!» — велела богатырям Мадина. «Молчите, слушайте и смотрите. Там глазок есть». Добрыня и Василий подчинились без разговоров, и потайная дверь затворилась за побратимами с тем же едва слышным скрипом. Тайная комнатка за стеной, пропахшая пылью, оказалась совсем небольшой, однако выпрямиться здесь можно было во весь рост даже богатырям. Глазок, о котором говорила царица, воевода нашел сразу, сдвинув на двери деревянный щиток. Правда, располагался этот щиток на уровне глаз обычного человека, не богатыря. Смотреть в искусно спрятанную за ним в стеной резьбе щель приходилось согнувшись, зато сквозь нее было видно почти всю горницу. Воевода не мог не восхититься Мадиной. Головы царица не потеряла. Торопливо сняла с подоконника малахитовый ларчик с украшениями, раскрыла и вынула оттуда длинные золотые серьги с гранатами в цвет платью. Схватила лежавшее на столе ручное зеркальце, опустилась на скамью у печи и принялась примерять украшения. Тяжелые сапоги грохотали уже у самой двери. Царица быстро повернулась к потайной двери в стене, приложила палец к губам и вновь уставилась на свое отражение. Дверь распахнулась настежь, и занавесь у входа взметнулась, отброшенная в сторону. Лицо у Мадининого деверя, вошедшего в горницу, было недовольное и мрачное. «Без пригляда, вижу, тебя одно оставлять нельзя!» — раздраженно и зло бросил брат. «А гюряту я за самовольство еще взгрею!» «Где Владимировы послы? Зачем приходили?» «Ушли?» Мадина и не подумала подняться. «Из моих покоев выход не один, сам знаешь». «Точно ушли?» «Хочешь, обыщи тут все, мешать не стану». Брови дочери Меланега сошлись от гнева над переносицей. «Сундуки не забудь еще проверить, да дымоходы!» «А приходил Добрыня Никитич со мной перед отъездом попрощаться? Ты ведь сам ему, да его людям завтра из дворца убираться приказал!» «Или что? За братнину честь забеспокоился, рожа бесстыжая! Не бойся, не уроню!» Лгала царица так убедительно, что не поверить ей было трудно. А мороз в голосе Мадины голову гостю, похоже, охладил. «Эка ты, невестка, раскипятилась!» Насмешливо, но уже мягче протянул он. «Ладно уж, прости. Что у тебя там за тайны с русичами? Отчего они тебя спасали? Да в каком ты перед ними долгу, то дело твое и прово. А с ним ничего не станется, не тревожься. Он в надежном месте. Посидит там, остынет, да подумает на досуге. Хорошо ли клятвы нарушать, которые давал старшему брату?» Пров. «Вот значит, как на самом деле зовут Мадининого мужа», — подумал Добрыня. «И вот в какие игрушки он, они играют». Тайну свою парни берегли пуще глаза. В Великограде ни о каком брате царя Гапона даже не слышали. Никому и в голову не приходило, что Гапон первый сильно могучий — это не один человек, а двое богатырей-близнецов, с добрым согласием между которыми, как видно, сейчас из рук вон плохо. «Старший нашелся, подумаешь?» фыркнула Мадина, не прекращая разглядывать серьги. «Всей радости, Николай, что ты родился, когда первые петухи у вас на подворье пропели, а проф, когда вторые. Было бы чем бахвалиться. Вы оба мне 100 раз и про это рассказывали, и про село ваше родное. Надоели своими байками хуже горькой редьки. И надо же было кому-то названиеце такое придумать. Большие вилы. А про то, что я мужа твоего спас, да тебе живым-здоровым вернул, ты уже забыла, невестушка?» Хохотнул брат-близнец алырского царя. «Когда его лиса-чародейка околдовала и в камень обратила? Не я бы, так и остался б навеки вечные окаменевшим. Даром, что 3 змеев в капусту порубил. Он всегда такой был. Молодец, что орел, а ума, что у тетерева». Мадина чуть передвинула зеркальце, с пристрастием изучая вторую серьгу. Отвечать она не собиралась, так что деверю, хочешь не хочешь, пришлось продолжать. «Вы оба мне теперь по гроб жизни обязаны!» Николай топнул ногой, половицы под его сапогом надсадно заскрипели. «А где она, ваша благодарность?» «Нет, ты губки не надувай, ты скажи, как проф посмел меня предать и за моей спиной с русичами сговориться?» «Точно сказать? Разозлишься, еще разобьешь что?» «Говори уж». «Ну хорошо же. Пойми, наконец, болван, ты же на гибельное дело брата толкнул, когда подбила его войну с Баканом начать». Мадина вскочила со скамьи. «А все этот карп горбатый, чтоб его! Ох, будь неладен тот час, когда вас, двух дураков, с ним судьба свела на кривой дорожке, а потом проф его своим советником сделал. Слышала я, как он тебя еще весной уговаривал за ковшом меда, мол, дела в Алырском царстве из рук вон плохо идут. Казна пустая, наемному войску платить нечем, народ из деревень разбегается, и поправить те дела можно, только на баканцев походом сходив. А ты сидел, чучело хмельное, речи его ядовитые на ус мотал-мотал? Вот глаза у тебя на баканские земли-то и разгорелись. Да еще и прову потом в уши вы с карпом эту же песню напели. Он их и развесил, что твои лопухи». «Все высказала невестка!» Николай с шумом втянул воздух. Тогда меня послушай. Братишка мой совсем молодецкую удаль растерял. Угрелся у твоего подола, про ратные подвиги забыл. Ничего дальше своего носа видеть не хотел, покуда я его за шиворот не встряхнул, и не решили мы бакан против шерсти потрепать. Он осклабился, широко, с этаким злым весельем. «А карпа не трогай! Карп — мужик умный. Надежнее человека у братишки при дворе нет. Будь иначе, мы бы и тайну нашу ему никогда бы не доверили». «Карп дело говорит. Победа над баканцами всем в Алыре рты заткнет, кто гапоном первым недоволен. И старому боярству, которое с провом в разладе, и простому люду». Николай по-хозяйски прошелся по горнице. В глазок теперь его было не видно. Но голосина у Мадининого деверя оказалась не тише, чем у братца. Каждое его слово Добрыни с Василием хорошо слышали. «Потечет баканское золото в алырские сундуки, и все, кому нынче твой муж поперек горла стоит, сапоги ему целовать станут. А проф, башка еловая, разнюнился, из любви к тебе едва задумку нашу не порушил. Не имел он права великоградским послам без моего ведома обещания раздавать. Мы с ним какой клятвенный уговор заключили? Что в мыслях всегда будем едины. И, покуда живы, все будем на двоих делить. И бой, и славу, и заботы, и победы, и чашу вина после боя распитую. Ну вот кроме разве что тебя. Или не положил я между нами на ложе саблю, когда ты меня в первый раз увидела, за мужа приняла, да ночью в опочивальне мне на шею, как кошка, вешаться стала? А, невестушка?» Зеркальце, которое Мадина крутила в руках, в Николая все-таки полетело. Тот с ухмылкой поймал его в воздухе за украшенную кораллами ручку и положил на стол. «Дурак!» Лицо Мадины пламенело алым огнем. «Жеребец стоялый! Вот перебесишься, наконец, сам жену себе найдешь по сердцу, тогда язык нахальный прикусишь. Только жалко мне до смерти ту девку несчастную, которая за тебя пойти согласится. Коли я женюсь когда-нибудь, то не на такой язве, как ты, — огрызнулся Николай. А муженьку твоему, ненаглядному, сорвать наши замыслы не позволю, так и знай. Вы с провом потом мне еще спасибо скажете. Я вам новые земли добуду». Мадина закусила губу. «Он у тебя?» «Ну да», — кивнул Николай. «И будет у меня сидеть, пока я все баканское царство под свою руку не возьму. А послы русичей пускай утрутся, да мухомор съедят. Утром выпровожу их из дворца. Эй, эй, невестка, ты чего опять? Да не сделал я прову ничего худого. Я же не зверь какой. Подумаешь, слегка с разворота в ухо приласкал. Мы братья, родная кровь, подеремся да помиримся». Мадина зло утерла глаза, снова опускаясь на скамью. «Последний раз говорю, бессовестная твоя душа!» Подбородок царицы вздернулся. «Отпусти прова и не начинай войну! Алыру она одни беды принесет, подумай! Ведь и у нас, и в Бакане из-за тебя по мужьям да по ребятам будут бабы горькие слезы лить! А сколько крови в землю за перевалом впитается! Ради чего? Ты же на самом-то деле не о нас с провом печешься! Тебе славы хочется и хорошей драки!» Голос Мадины зазвенел. «Тебя ведь это как червяк изнутри точит. То, что проф себе ратную славу уже добыл, а ты с ним все никак в подвигах не сравняешься. И что никак оно не сбывается, пророчество то самое, про то, что на роду тебе великим воином написано стать, о котором вся славия заговорит. Не так разве?» «Хватит!» Оборвал ее Николай, ударив кулачищем по столу. Из украшенной чеканкой и крупными лиловыми самоцветами браслет на его широком запястье так и сверкнул белым огнем. А Добрыня опять подивился тому, как неразличимо похожи близнецы из села Большие Вилы. Голос в голос и волос в волос. Даже темно-русые вихры на макушках у обоих топорщатся одинаково. Только вот Николай и впрямь держался понахальней. И был, по всему судя, еще круче да жестче Норовым, чем брат. «Не досуг мне с тобой болтать. У меня дел не в проворот. Надо войско к походу готовить. Недели не пройдет, как мы на баканцев нападем!» — рявкнул Мадинин деверь. «А к зиме победу над ними в ихней столице отпразднуем. Ясно?» Дверью Николай, выходя, грохнул так, что в окне задрожали стекла. Выждав немного, Мадина встала. «Все теперь понял, Добрыня Никитич!» Одно лишь это царица у воевода и спросила, выпуская побратимов из стойника. «Ох, слава Белобогу, обошлось! Я ведь эту горницу для разговора с вами нарочно выбрала. Подумала, если что, будет где вас спрятать. Тайник этот еще по приказу моей бабки сделали. Николай про него не знает». Добрыня кивнул. Потер занемевшую шею. Чувствовал он себя, признаться, так, словно его по голове из-под тишка огрели. Чем-то очень тяжелым, вроде волотовой булавы. «Главное понял», — хмуро ответил великоградец. «Ты, Мадина Милонеговна, хорошо разговор повела. А герб хитрый Гапону Первому кто из братьев придумал?» «Вместе придумывали. На него еще и мой платочек попал», — невесело улыбнулась Мадина. «Я его прову дала, когда он со змеями насмерть бился. Рукоять сабельную обернуть. Будет время, расскажу тебе все от начала до конца. И про то, как прову с Николаем весь Алыр заморочить удалось, тоже расскажу, но потом. Пока, если не передумал, хочу у тебя, посол Великоградский, помощи попросить. Больше мне довериться некому, а мужа моего вызволять надо, иначе мы войну не остановим». «Так». Добрыня кивнул и пристально взглянул ей в глаза. «Он и вправду свое обещание сдержать собирался?» «И сдержит». Мадина взгляда не отвела и не опустила. «Я Прову вчера во всем призналась. Он сначала на дыбы взвился, но ты прав оказался. Поговорили мы друг с другом, и ровно лед меж нами треснул. А ночью я проснулась, гляжу, Пров одевается. Успокоил меня, мол, не тревожься, мне с Николаем повидаться надо. Тот, дескать, вспылит, ясное дело. Но лучше уж с братом поссориться, чем клятвопреступником прослыть. Сказал, что к утру вернется, да не вернулся». «Куда Николай его упрятал, ты, государыня, хоть знаешь?» — прервал царицу Василий. «Во дворце где-то? И, к слову, сам-то твой деверь что, где-то в погребе хоронится? Или они с братом в городе скрытно от всех встречаются?» «Приходит в дворец, когда надо». «Откуда?» Вместо ответа Мадина протянула руки к шее, приподняв отброшенные за спину тугие черные косы. Выпростала из-под ворота платья тяжелую серебряную цепочку и сняла ее через голову. «Вот». На цепочке покачивался ключ. Небольшой, в половину женской ладони, с зубчатой бородкой. По железу были выбиты не то чародейские руны, не то еще какие-то непонятные знаки. «Таких ключей всего три», — негромко пояснила Мадина. «У Николая, у Прова и у меня. Пров его для меня тайком сделал. Поругались мы однажды крепко, и я возьми да выпали. Если ты мне и вправду веришь, как себе, пусть и у меня на всякий случай такой же будет». Не думала, что Пров просьбу мою выполнит, а он выполнил. Отпирают эти ключи тайную калитку в наш сад. Про него тебе, Добрыня Никитич, уже рассказывали? Добрыня с удивлением кивнул, тут же припомнив обмолвки царских слуг о том, что у Гапона есть привычка проминать коня в дальней части дворцового сада. «Ровно в полночь буду ждать тебя у калитки, Добрыня Никитич», — сказала Мадина. «Запомни хорошо. В полночь не опоздай. Возьми с собой одного или двух витязей, тех, на кого во всем положиться можешь. Будьте при оружии, и коней своих из конюшни выведите потихоньку. Того запасного Гнедова тоже для меня». «Охраны там нет?» — спросил Добрыня. «Не нужна она. На калитку нашим чародеям дворцовым заклятие особое наложено», — заверила Алырка. «Без ключа ее не отопрешь, и замок просто так не взломаешь. И через ограду в том месте не перелезешь, коли жизнь дорога. Она тоже зачарована». «В саду что? Подземный ход?» Понимающе прищурился воевода. «А по нему за внешнюю дворцовую стену выбраться можно?» «Увидишь», — посулила царица. «И предупредить тебя хочу, Добрыня Никитич. Приключение нас ждет опасное. Я и сама об этом месте мало знаю. Проф меня ни разу с собой не брал. Да клятву крепкую с меня взял, одной туда не соваться. Не найди у них с Николаем коса на камень, я бы эту клятву не нарушила». «Карп знает, где сейчас проф?» «Нет», — Мадина уверенно мотнула головой. «Про то лишь нам троим и ведомо, профу, Николаю и мне, больше ни одной живой душе. Карпу проф с Николаем доверяют крепко и почти во всем, но не в этом». «А кто он все-таки, карп этот, и откуда?» Пользуясь тем, что теперь они с алырской царицей, пусть и вынужденные, но союзники, воевода решил ковать железо пока горячо и пока можно. «Из твоих речей, Мадина Милонеговна, я понял, что близнецы с Карпом знакомство свели давненько, еще до того, как твой муж на престол сел». «Так и есть», — неохотно подтвердила алырская государыня. «Вроде бы они с Николаем в кабаке, каком-то придорожном, в кости тогда проигрались, да на тельных рубах, а Карп их выручил, залог за обоих внес. А потом проф с Карпом в Загорово встретился. Тот постоялый двор держал рядом с гаванью, большой, для уважаемых да богатых торговых гостей, и сам с заезжими купцами какие-то прибыльные дела вел. Посредником был в их сделках, что ли?» Добрыня кивнул. Загорово было бойким и шумным портом, стоявшим на берегу Сурожского моря в дне езды от Бряхимова. Там располагались царские верфи. Оттуда Алыр торговал с соседними государствами золотой цепи. Туда иноземные купцы-мореходы проторили нахоженную дорожку. В придачу ко всему держался упрямый слух, будто три четверти торгового оборота в Загорово, если не больше, держат в своих руках морские разбойники, те самые, извести которых безуспешно пробовал Мадинин батюшка, царь Меланек. Обосновавшиеся в Алыре после того, как Русь навела порядок на вольном полуострове, устав терпеть оттуда набеги ушкуйников на свое южное и юго-западное побережье. Как раз близ Загорова 8 лет назад и объявились три многоглавых морских змея, которые потребовали себе в жертву дочь царя Меланега. «От войны с Баканом Карп, видать, тоже немалый барыш рассчитывает получить», — опять не сдержался Василий. «Оттого и Николая так на это подзуживает. А уж повезло, государыня, твоему мужу с братом, так повезло». Длинные ресницы Мадины дрогнули. «Они очень дружны были». Она вздохнула и крепко стиснула цепочку с ключом в кулаке. «Не разлей вода. Да и сейчас друг за дружку жизни не пожалеют, если придется. Я бы многое отдала, лишь бы стала между этими двумя дурнями. Все по-прежнему. Заигрались они в Гапона-то первого и не понимают, что не доведет это до добра. В горницах, отведенных посольству, воеводу ожидали новости. «Молчан Данилович с Баламутом приехали!» — обрадовал побратимов Иван Дубрович, едва они переступили порог. «Парнишка да знахарочка с ними, а телохранитель царицы в Толучееве задержаться решил!» Выглядели вернувшиеся не только усталыми, но и изрядно встрепанными. Видать, по пути в столицу Алыра умудрились во что-то вляпаться. По уши. Кольца брони на левом плече у Молчана носили свежую длинную отметину от косого рубящего удара. У Баламута правая ладонь была перевязана тряпицей, а у Терешки через щеку тянулась запекшаяся царапина. Тоже совсем свежая. «Так, выкладывайте, что стряслось», — немедленно потребовал Добрыня. Краснобаем Даниловича не назвал бы никто, но его скупой рассказ о встрече с Чермаком великоградцы выслушали, боясь даже словом перебить, разве что Баламут кое-где вставлял пояснение. Терешка с Миленой сидели рядышком на лавке, тихие и смущенные, потому что откровенно недоверчивые взгляды, которые на этих двоих великоградцы бросали поначалу, вскоре сменились одобрительными и уважительными. «Не Терешка бы! Ловца душ мы бы под личиной не распознали!» — закончил Молчан. «И Милена нам знатно пособила!» «Ну вот опять!» — аж расстроился Иван Дубрович. «Как что дельное по дороге случается, так без меня! Ровно нарочно! Я живых худов еще отродясь не видывал! И благодари Белобога, Ваня, что не видывал!» — нахмурился Богдан Меткий. — А у тебя малый дар, что и говорить, редкостный. В ките же наставники об заклад бьюсь, из-за тебя передерутся, если решишь в учениках остаться. Терешка опустил голову еще ниже и зарделся. — разве в войске у великого князя служить хуже, чем в охотниках? — засмеялся Василий, взъерошив приятелю Миленки и без того растрепанные вихры. «Ни одной же цитадели все сливки доставаться должны. А мы этот рыжий гриб-подосиновик в Маховом лесу первые нашли». Воеводе тоже было что порассказать товарищам, окончательно онемевшим от того, что выложил им Никитич. Отправиться ночью в запретный царский сад вызвались все. Но взять с собой Добрыня решил только Василия, а приказы воеводы в отряде не обсуждались. Остаток дня и вечер тянулись медленно. Победители Чермака отсыпались с дороги, Добрыни с Казимировичем укладывали седельные сумки, приводили в порядок оружие. Мадина не объяснила, куда они едут и когда вернутся во дворец, под утро или раньше. Но из слов царицы воевода понял, что нужно быть готовыми ко всему. «Останешься опять за старшего», — велел собравшись Добрыня Ивану Дубровичу. «Если, мало ли, не успеем к утру вместе с Провом назад возвратиться и явятся люди Николая вас из дворца выпроваживать, тяни время, сколько сможешь. Из Бряхимова не уезжайте. Остановитесь на каком-нибудь постоялом дворе в предместье, у северных ворот, и дожидайтесь вестей от нас с Василием. Не думаю, что у Мадининого деверя наглости хватит великоградских послов попытаться в заложники взять, но, если все-таки хватит, пробивайтесь из города с боем, а самое главное — сбереги всех наших и себя, Ваня». Молодой богатырь медленно кивнул темно-русой головой. Понял, мол, только во взгляде читалось. И вы вернитесь невредимыми. «Чудо-доспехи охраняете, как зеницу ока», — деловито добавил Добрыня. «Зря мы их с собой в Бряхимов тащили. Не для того железные мастера над этой броней столько трудились, чтоб дурень, лишь о себе мыслящий, на их работу лапу наложил». В Дубровиче воевода не сомневался. Тот не подведет и сделает все как надо. Самим бы не оплошать. Воевода уже надевал в горнице кольчугу, когда к нему подошел Терешка. Выглядел парнишка решительней и серьезней некуда. Губы сжаты, рыжие брови над темно-голубыми глазами нахмурены. — Возьми меня с собой, Добрыня Никитич, — негромко сказал парень. — Не возьму, — хмуро бросил богатырь, затягивая пояс. — Слушайся во всем моих витязей и о Милене позаботься. — За ней Баламут приглядит, а мое место с вами. Глаза Терешки упрямо сверкнули из-под огненной копны волос, упавших на лоб. — Вдруг вам нечисть встретится? Невидимая, али в человеческой личине, вроде того Чермака. Как вы ее на чистую воду выведете? Ладонь парнишки сжалась на рукояти подвешенного к поясу отцовского ножа, и Добрыне подумалось, а почему бы и нет? Иные в 15-то лет уже воинами в дружинах служили и такие подвиги совершали, по сей день о том в песнях поют. Да и не мальчонка он уже. Этот сын охотника, спасший свою подружку от вештицы, справится. История с худым искусителем еще раз тому порукой стала. А ресницы ему огня отпустили щедро, не душа, костер. «Добро», — кивнул, решившись воевода. Увидел, как просияло лицо Терешки, и строго добавил. «Но от нас с Василием ни на шаг, понял? Беги, собирайся». Прощание было коротким. «Поосторожней там, добрый молодец», — улыбнулась Миленка Терешке. От Добрыни не укрылась тревога, плеснувшаяся при этом в серых глазах юной знахарки. Хоть и старалась девчонка изо всех сил казаться веселой. «Все ладно будет, красная девица», — пообещал в ответ парень. Тоже с улыбкой, упрямой и бесшабашной. «Не дать, не взять, брат», — грубовато, но ласково успокаивающий сестренку. Да эти двое ребят из махового леса и держались друг за дружкой, как брат и сестра, между которыми и без шуточек не обходится, и без подначек, но друг за друга они во всем стоят горой. Из посольских покоев вышли, ни от кого не таясь. Дворцовая стража уже успела привыкнуть, что послы не раз и не два на дню заглядывают на конюшню проведать своих лошадей. Чернобронники-гюряты, игравшие у крыльца при свете факелов в кости, проводили взглядами троицу русичей, направившихся через двор в сторону царских конюшен, и вернулись к своему занятию. У конюхов, как раз чистивших денники, Добрыня попросил про себя прощения. Пока Терешка караулил у дверей, воевода с Василием умело, быстро и тихо оглушили парней, связали обоих, заткнули им рты и уложили в углу на солому. Заседлать и вывести из денников Бурушку, Серка и Гнетка побратимам тоже удалось незаметно. — Со мной в седле поедешь, — шепнул Казимирович Терешке. Бурушка потерся мордой о плечо Добрыни. Темный, с искоркой, умный лошадиный глаз покосился на воеводу. — Ты в кольчуге. Будет бой? — Не знаю. Добрыня погладил коня, почесал за насторожившимися ушами, и Бурушка еще раз мягко толкнул хозяина лбом, с радостью откликаясь на ласку. — Ну, думаю, будет. — Хорошо. Прозвучало в голове у воеводы. «Наконец-то!» К скрытой в гуще кустов боковой калитке, ведущей в царский сад, они подошли, когда колокол на дворцовой башне звонко и раскатисто отбил полночь. Прошло все гладко. Никому на глаза русичи не попались. Да и то сказать, в такой поздний час наткнуться в этой части двора можно было разве что на кого-то из все тех же конюхов, либо на дворцового слугу, назначившего в зарослях у садовой ограды свидание девки-чернавки или посудомойки. «Пришли?» — От куста шиповника отделилась темная тень. Мадина опять оделась по-мужски. Свободного покроя кафтан, порты, заправленные в высокие кожаные сапоги, плащ с отброшенным за спину капюшоном. Косы она уже знакома убрала под шапку. Терешку алырская царица смерила удивленным взглядом. «А тебя, мол, парнишка, это еще зачем богатыри-великоградцы с собой прихватили?» Но ничего не сказала. «Не хватится тебя, деверь, государыня?» — тихо спросил Добрыня. «Не до меня ему. Он с воеводами засел совещаться». Мадина покачала головой. «Но времени у нас совсем мало. В обрез. Идемте». Ключ Мадины в замке калитки повернулся легко и беззвучно. Выбитые на нем руны полыхнули серебряным огнем. И в лица Добрыни и его спутникам повеяло волной колючего холода. Распахнулась калитка тоже без скрипа. Богатыри осторожно ввели в нее под усы лошадей. Сомкнулись железные створки за ними сами. И в спину воеводе вновь знобка ударила морозом. «Куда теперь?» — прошептал он Мадине. Та огляделась, подумала и махнула рукой. «За мной!» Эта часть сада была заглохшей и одичавшей до того, что и впрямь сильно напоминала кусочек леса. Ни деревьев здесь не подрезали, ни бурьяна не выпалывали уже давненько. Вымощенная каменными плитами дорожка, по которой повела богатырей и терешку царица, скоро утонула в траве, высокой, но уже по-осеннему жухлой, полегшей. Над головами шелестели полуоблетевшие черные кроны. Что-то шуршало в кустах и в обступивших дорожку колючих зарослях ежевики. Пахло прелыми листьями и тонким винным духом переспелых ягод боярышника и яблочной падалицы. Чем дальше они пробирались сквозь заросли с конями в поводу, тем сад делался гуще и непролазнее. Видно, это и было когда-то сердце той самой дубовой рощи, почти вырубленной, когда строился дворец-крепость. По обомшелым в обхват древесным стволам велись плющ и дикий хмель, которому дай только волю, и он все вокруг заполонит. Небо над головами, вышитое белым звездным бисером, почти совсем скрыли переплетенные ветви. Но, судя по проложенной сквозь кустарник извилистой тропинке, на которую, ведя под усы гнетка, свернула Мадина, здесь все-таки ходили, и, похоже, ходили часто. Всегда одной и той же дорогой. Наконец кусты расступились, и впереди, в темноте, что-то зачернело. Точно еще одни ворота, оказавшиеся на поверку парой огромных вековых дубов, росших по обе стороны тропы. На высоте примерно в 3 человеческих роста деревья-великаны сплетались кронами. Под эти кроны и ныряла тропинка. Гнетко заортачился, прижав уши и задрав голову. Мадина с трудом справилась с ним, заплясавшим на месте. Серко фыркнул и тревожно заржал. Бурушка стукнул копытом и мотнул гривой. «Чую дальше странное», — предупредил Диваконь. «Совсем чужое. Опасности не чую, пока нет». «Не бойтесь, что бы сейчас ни случилось». Мадина обернулась к удивленным русичам. «Еще немного, и сами все поймете». Под сплетенные ветви царица шагнула первой, ведя за собой неохотно подчинившегося ей гнетка. Следующим шел Добрыня. Голова у воевода закружилась вдруг, сильно и резко. В ушах зашумело. Виски и затылок налились тянущей тупой болью. Замутило и перехватило дыхание. Так бывает с непривычки высоко в горах, на крутом подъеме или когда пробираешься по обледенелой тропинке, вьющейся краем обрыва. Но через какую-то пару ударов сердца неожиданно накатившая волна дурноты схлынула, точно померещилась. «Тебе плохо, мне странно». «Все хорошо», — тихо успокоил воевода, всхрапнувшего Бурушку. «Идем дальше». Едва он успел это произнести, странное накатило уже всерьез и во всей красе. Добрыню с конем и Мадину, шедшую впереди с гнетком в поводу, обступил туман. Не наплыл из-за кустов. Не поднялся из зарослей бурьяна, крапивы и ползучей ежевики. А словно разом надвинулся и упал на людей и коней откуда-то сразу, со всех сторон, и сверху, и с боков, накрыв их мягко колышащейся густой пеленой. Туман был янтарным, неярко мерцающим. В нем роились, вспыхивали золотом и тут же гасли слабо светящиеся огненные блестки, похожие не то на пылинки, пляшущие в солнечном луче, не то на мелкие золотые точки на рыжевато-медовом сколе камня из крика, который добывают в Малахитовых горах. Камень искряк. Старое русское название авантюрина, ценного поделочного камня, разновидности кварцита. Ошеломленный воевода с тревогой обернулся через плечо на товарищей. Успел увидеть, как у него за спиной в туман, на глазах густеющий между дубовыми стволами, входит Василий и Терешка. Лица обоих сперва повело судорогой, внезапно нахлынувшей дурноты, а потом исказило изумлением. Пока побратим и парнишка не переступили ту самую невидимую черту подаркой из дубовых ветвей, которую только что миновали Добрыня с Бурушкой, никакого тумана оба впереди явно тоже не видели. А потом янтарно-золотистый кокон сомкнулся вокруг путников наглухо и отрезал их от всего остального мира. Отсек от них, точно ножом, и ночные звуки, и шорохи, и горьковато-терпкие, настоянные на свежем сыром холодке осенние запахи. Завеса тумана сделалась плотной, как вязкий кисель, в котором стаймя стоит ложка. Даже в двух шагах было ничего не разглядеть. Пройти в этой пелене Добрыня и его товарищи успели не больше пяти шагов, а когда через несколько мгновений золотисто-янтарное мерцание рассеялось, воевода замер. Сзади сдавленно ахнул Терешка, тихо присвистнул Василий. Из ночи они вышли в день и теперь стояли на небольшой полукруглой лесной прогалине, со всех сторон окруженной деревьями и заросшей метельчатой, смахивавшей на ковыль красноватой травой. В ней пестрели на длинных стеблях гроздья крупных цветов. Добрыня назвал бы их колокольчиками, да только колокольчиков с зелеными в белую крапину зубчатыми лепестками не бывает. Над травой дрожал и зыбился горячий от зноя воздух. Запах от нее поднимался сладковато-пряный и острый. Обычный лук даже в разгар лета, когда буйствует на нем пестрое и густое духмяное разнотравье, которое поднимается человеку по плечи, а коню по грудь, пахнет все же не так. Жужжали деловито над венчиками цветов, ну да, наверное, шмели, только размером с доброго жука-оленя. Один, тяжелый и мохнатый, вала золотую полоску, с басовитым недовольным гудением пронесся меж дернувшихся ушей Бурушки и едва не ударился с разгону, заложив в воздухе круг о плечо Добрыни. Странными были и обступавшие прогалину деревья. С темно-малахитовой, почти черной корой, морщинистой, в натеках бирюзовой смолы. Таких великоградец не видел еще никогда, хотя повидал на своем веку немало диковинного. Два самых толстых дерева, которые возвышались за спинами у воеводы и его спутников, сплелись раскидистыми сучковатыми кронами. Совсем как дубы по ту сторону янтарной завесы. Их голубовато-лиловые листва, похожие на листву то ли буков, то ли грабов, тихо шелестело на ветру. В чаще перекликались птицы. Незнакомо, гортанно и трескуче. Прогалину и здесь пересекала тропинка, набитая конскими подковами. Выбегала она из-под тех самых двух деревьев, под которыми стояли русичи и Мадина, и на другом краю луговины ныряла в кусты подлеска. «Никитич!» Голос Василия, первым задравшего голову, осекся. «Я сплю? Или это не Белосветье?» Добрыня поднял вслед за побратимом глаза к небу и им не поверил. Небо над головами выгибалось и дыбилось то ли куполом, то ли огромным пузырем. Какое-то мятое, жеванное, затянутое синеватой матовой дымкой, то и дело вспыхивающее радужными бликами, которые пробегали по нему точно рябь по воде. В небе сияло солнце, ярко-рыжего цвета, тоже странное, маленькое, сплюснутое, будто приклеенное или приколоченное к небосводу. Смотреть на него можно было прямо в упор, не щурясь, как на закате, но пригревало оно жарко. Не дать не взять в разгар лета где-нибудь в солончаковых степях за Хвалунским морем. А еще в этом бредово-неправильном небе отражались очертания перевернутых гор и холмов, поросших лесом. Словно оказались русичи и царица в невообразимо огромной пещере с высоченным полукруглым каменным сводом, покрытым изнутри слоем полупрозрачного стекла. Перед ними был ну никак не Алыр. «Да чтоб тебя!» — раздраженно пробормотал Добрыня.